Глава 50. Деккер не шелохнулся. В комнате было очень темно. Свет луны, обычно вливающийся через окно, застилала пелена туч. Слышно было, как дождь барабанит по кровле. Но внимание Деккера сфокусировалось на острие ножа, прижатом к его левой сонной артерии. Супершоссе кровообращения. Если ее перерезать, он истечет кровью меньше, чем за минуту. Он слышал дыхание противника, медленное, размеренное, ни малейших следов паники или недостатка самообладания. Это немного успокоило Деккера. А еще это дыхание было зловонным. Кофе, сигареты и чеснок. Мешанина запахов ворвалась в ноздри, так что его едва не стошнило. Скосив глаза к низу, он смутно различил громадную ладонь, сжимающую нож. «Ты все обосрал», — раздался голос, спокойный, негромкий, но тем не менее устрашающий. Это прямолинейное вступление заставило Деккера задуматься, не полоснет ли следом нож по горлу. «Ненамеренно», — отозвался он. «Не разыгрывай из себя дурачка, я знаю, что ты коп. Я знаю, что у тебя есть мозги, но оставь это дело. Езжай домой и оставь как есть». «А как же Мелвин?» Деккер ощутил, как лезвие крепче впилось в его кожу. Настолько сильно, что порезало его. Что-то потекло по шее, капля крови. Но только капля, артерия не задета. «А что?» – вопросил голос. «У него ничего нет». Нож впился еще сильнее, и Деккер ощутил новый укол острия. По шее сползла новая капля крови, впитавшаяся в футболку. «У него есть воля, хватит и этого». «Спустя 20 лет?» «Пусть и этому радуется». «Он и радуется», — спокойно проговорил Деккер, чувствуя, как острие впивается в кожу все глубже. Сонная артерия набухла, проступив на поверхности прямо напротив острия. «Мужик явно знает, что делает, и, наверное, проделывал это не раз, отчего Деккеру не стало ни капельки лучше. Я просто говорю, что он чувствует себя уязвимым. Скажи ему, пусть не волнуется, я прикрываю ему спину». «Из-за его матери?» Острие отстранилось всего на волосок. «Что тебе известно, черт возьми?» – прорычал тот. «Немногое. На самом деле, многое мне неизвестно, но я знаю, что Люсинда любила сына, а вы любили ее, и она вынудила вас дать обещание, не так ли?» Клинок прижался к его артерии еще крепче. «Ты сам же делаешь себе хуже. Я только пытаюсь помочь Мелвину. Я же сказал, я прикрываю ему спину. От картеля?» Тот фыркнул. «Значит, не картель?» – заключил Деккер. Тот промолчал. «Почему вы выбрали Монтгомери, чтобы вытащить Мелвина из тюрьмы? Что вас связывало?» «Не лезь в это». «Дэвинпорт не у вас, да?» – спросил Деккер. Тот ответил не сразу. «Кто?» «Она была с нами, кто-то ее забрал». Деккер почувствовал, как клинок медленно отстраняется от его шеи. «Когда?» Голос звучал уже не устрашающе, а лишь настороженно. «Пару дней назад. Должно быть, она их знала. Ее забрали из номера и обставили все так, как будто там была борьба. Но это только видимость. Она знала этого человека, а это сужает круг». «Зачем ее забрали?» «Не знаю. Я думал, чтобы получить рычаг давления на нас. Может, потребовать Мелвина в обмен. Но они не делали попыток связаться с нами». «Может, им нужны сведения?» «Возможно. И, может быть, они их от нее получили. Но мне кажется, на самом деле им нужен Мелвин». «Зачем?» «Ради того, что было в депозитном сейфе. Они думают, что это у него». «А ты откуда об этом знаешь?» «Я детектив, это моя работа». «Мелкий ничего об этом не знает». Этого имени Деккер не понял, но не считал, что сейчас подходящий момент углубляться в это. «Я знаю, что не знает, но им это неизвестно. Они думают, что он выведет их к этому». «Говно». Это мужчина сказал скорее себе, чем Деккеру. «А вот не думал столько времени спустя». «Верно, это я уяснил, но это произошло, и это проблема», – проговорил Деккер. «Вы должны были понимать, что это может произойти. Вы вытащили его с кичи, и теперь мы видим последствия. На байку Монтгомери они не купились и знают, что вы живы, Рой». Деккер внутренне подобрался, ожидая, что клинок вернется к его сонной артерии, потому что он, наконец, назвал пришельца по имени и добавил: «Хоть это и не настоящее ваше имя». «Я ж сказал, отвали». «Знаю, я просто говорю, что знаю. Люсинда мертва, вы нет, вы подставили собственного сына». «Нет, не подставлял. Тогда что же случилось? Я не обязан тебе ничего рассказывать». «Конечно, не обязаны, нож у вас. Я просто говорю, что они где-то рядом, и им нужен Мелвин. И я не уверен, что вы способны прикрыть ему спину». «Вы в чертовом ФБР, так что же можете сделать вы?» «Мы делаем все, что в наших силах. Я просто не знаю, достаточно ли этого. Учитывая, что я не представляю, кто там еще. Может, вы способны помочь мне в этом?» Деккер ждал ответных слов, зная, что пришелец еще здесь, потому что слышал его и обонял. Дождь за окном снова зарядил вовсю. Деккер гадал, не слышит ли этот несчастный дождь в распоследний раз. Представил, как истекает кровью на этой дрянной постели в богом забытом уголке Техаса. «Вы здесь?» – спросил он. «У вас есть что сказать? Если они забрали вашу подругу, я бы перестал тревожиться. Для нее уже все кончено. Уж так оно есть». «Ладно, надеюсь, вы заблуждаетесь, хотя вряд ли. Вам нужно только лечь на дно. Об этом я позабочусь». «Как позаботились о Реджине Монтгомери? Ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?» «Нет, но хочу понять, что происходит». «Зачем?» «Я сказал вам, зачем. Хочу помочь Мелвину». «Никто не может ему помочь, чтобы уж совсем. Он в жопе. Не его вина, но так уж обернулось. У него вся жизнь была распланирована». «У меня тоже. Бывает. Уж такова жизнь. Планы летят в трубу». «Он попал в тюрьму из-за вас, Рой». «Уж лучше так, чем альтернатива. Он жив, не так ли?» «Покамест». «Просто возвращайтесь туда, откуда пришли, и дайте мне позаботиться об этом. Забирайте мелкого с собой как можно дальше. Дважды я не прошу. В следующий раз просто выпущу тебе кишки. Понимаешь, что я говорю?» «Понимаю». «Нет, ни хера ты не понимаешь. По правде, я и сам не понимаю». Деккер подобрался перед ударом, но когда тот последовал, то вышел не ножом, а чем-то твердым и тяжелым. Он пришелся Деккеру в висок, а дальше Амос увидел лишь тьму.